Глава 33. 17 августа 2013 года. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Ну и что дальше? Этот вопрос Степан Степанович Беляков задал, обращаясь прежде всего к Черепанову, хотя в беседке кроме него сидели и милицейский капитан Сидорченко, Виталий Заборский и его собственный помощник Виктор. Полковник Перебейнос, несмотря на обещание, так и не приехал, что было и неудивительно. В последнее время он больше находился в Киеве, чем в родной Лугане. Арест генерала Писаренко вызвал эффект разорвавшейся бомбы не только в милицейском ведомстве, но и во всей стране. Пектораль, который так хотел заполучить генерал, была лишь поводом для его ареста, а дальше понеслось-поехало. Вслед за генералом было арестовано несколько офицеров его департамента, 7 чиновников областного и городского уровней, около 20 человек, входивших в так называемое «неформальное молодежное объединение». Почистили и ряды местной милиции. Вот тут и пригодились показания Олега Сливко и сделанные им портреты оборотней в погонах, причем многие были уверены, что аресты на этом не закончатся. Шутка ли? Фактически за сутки прикрыть один из крупнейших наркотрафиков страны. Да что там страны? Даже Интерпол заинтересовался деталями этой операции, так что полковнику было, как говорится, не до Белякова с его пекторалью. Сам Степан Степанович со дня на день ждал приглашения в органы. Нет, к наркотикам он никакого отношения не имел, и у генерала смотрящим не числился, но за свою бурную жизнь Беляков хорошо изучил Уголовный кодекс и прекрасно понимал, что дело о похищенной пекторале будет выделено в отдельное производство. И как они здесь все вместе не старались, пектораль засветилась, что называется, на самом высочайшем уровне. Это, конечно, не наркотики, но для государства она тоже представляет огромный интерес. Степан Степанович разминал пальцами сигарету, это была уже третья сигарета, которую Беляков намеревался превратить в табачную крошку. Хозяин дома не курил. На это Иван обратил внимание сразу же, как только приехал. Беляков брал сигарету, разминал ее, подносил к губам, но не курил. Не было в беседке и привычной батареи из бутылок с алкоголем. — Да, — подумал Черепанов, — видно, Степаныч сильно расстроился, ведь с пекторалью можно уже точно попрощаться. Словно прочитав его мысли, Беляков сказал: «Вы, конечно, думаете, что о пекторале я уже и не мечтаю. По всем раскладам выходит, что так. Жалею ли я об этом? Да, жалею. Нет, не денег. Все-таки эта вещь заняла бы достойное место в моей коллекции. Ну да бог с ней. Полину только не вернешь». Степан Степанович говорил тихим, спокойным голосом. Сразу было видно, что он думал об этом не раз. «И все-таки я хочу знать, где она, а точнее, у кого? Если генерал работал на антиквара, то есть Полищука, то у них ее не было и нет. Тогда у кого она? Кто здесь такой умный, что вот уже второй месяц водит вас за нос, а меня, Степу Белого, держит за лоха? На этот счет у меня есть некоторые соображения», словно находясь на совещании в родной конторе, капитан Сидорченко по привычке встал и отрапортовал. «Если помните, за несколько дней до этих событий я ездил в Харьков. Мне удалось побеседовать с соседкой ювелира Еленой Ароновной Фидман, и на предъявленных фотографиях она опознала гостя Якова Матвеевича. Им оказался никто иной, как Ревас Константинович Мачевариани. Так что подозрения Ивана Сергеевича полностью оправдались. Для всех, кроме Черепанова. Новость о том, что харьковский археолог был знаком с ракошицем, была неожиданной. — Не может быть! — встрепенулся Заборский. — Это же тихий, одинокий человек из интеллигентной семьи! — от волнения Виталий даже начал немного заикаться. — А эта разговорчивая старушенция ничего не напутала? А то ведь я ее знаю! — Нет, Виталий, что касается памяти, это, как ты выразился, старушенция еще нам с тобой фору даст. Ну и кроме того... Сидорченко достал из папки, с которой, судя по всему, никогда не расставался, несколько листов. По просьбе полковника Перебейноса наши харьковские коллеги собрали более подробную информацию об этом, как ты, Виталий, говоришь, тихом и одиноком интеллигенте. И вот что получается. Еще с детских лет Ревас Мачавариани увлекался нумизматикой. Уже к 20 годам его коллекция старинных монет считалась одной из лучших в городе. Он и на исторический факультет поступил благодаря этому увлечению. И археологией стал заниматься из-за этого. Ну так вот, после первого курса все студенты-историки ездят на практику в археологическую экспедицию. Поехал туда и Ревас. Короче... Через некоторое время руководитель экспедиции заметил, что пропало несколько арабских дирхемов, найденных накануне при раскопках. Подозрение сразу пало на Реваза. Все знали о его увлечении. Мальчишку тогда не привлекли по статье и не отчислили из вуза только благодаря его матушке, которая подсуетилась и правдами, и неправдами отстояла своего сына. Но и это еще не все. Теперь пришла очередь удивиться Черепанову. Вот так ученый. Невозмутимым оставался только Беляков. Похоже, что с такими белыми и пушистыми ему частенько приходилось иметь дело. Сидорченко между тем продолжал. Через несколько лет, когда Ревас Константинович уже работал в университете, в археологическом музее исторического факультета произошла кража. Грабители не тронули ничего, кроме нескольких очень редких монет античного времени. Их, кстати, так до сих пор и не нашли. И вновь в поле зрения моих коллег попадает Мачавариани Ревас Константинович. «Странно», — перебил капитана Виталий Заборский. Я был у Реваза дома и никаких монет там не заметил. Если у него была коллекция, должен же он был где-то ее хранить, а ты не мог видеть монеты у него дома, — ответил Виталий капитан. Дело в том, что после кражи из музея руководство факультета поставило Мачавариани условия или его хобби, или работа. Реваз выбрал второе. Некоторые монеты из своей коллекции он продал, а большую ее часть передал в музей, хотя и после этого наши ребята не раз фиксировали его на черном рынке среди коллекционеров. Однако сей факт не является преступлением. У нас такой рынок даже полковник Перебейнос посещает, книжки про Тутанхамона покупает. Ты, капитан, хочешь сказать, что этот Ревас с самого начала хотел меня кинуть? Лицо Степана Степановича, отдававшее желтизной, на глазах багровело. Ничего ему не ответив, капитан Сидорченко сел и принялся сосредоточенно раскладывать листы бумаги по отделениям своей папочки. — Что-то здесь не так, — сдерживая волнение, заговорил Черепанов. — Викторию Сливко убили в камере по приказу генерала. Это, надеюсь, ни у кого не вызывает сомнений. Но кто же тогда убил Якова Матвеевича? О том, что ракошец изготовил копию пекторали, подручные генерала не могли знать. Да и Ревас в это время был в Лугане у Степана Степановича. Я думаю, что у него были помощники. Или помощник. Сознанием дела заявил охранник Белякова Виктор. или помощница, — тихо прошептал из своего угла Заборский, при этом его лицо стало белым, как мел. — Я, кажется, понял. — Я все понял, Иван Сергеевич. Я знаю, кто убил ювелира. Но этого не может быть. Что ты, как принц датский, заладил, быть или не быть? Черепанов с раздражением взглянул на Виталия. — Рассказывай, что думаешь. Прежде чем что-то сказать, Заборский налил себе минеральной воды и пары глотков осушил стакан. На днях из больницы выписали нашего оператора, Стаса Попазова, ну, того парня, который снимал ваш юбилей, — напомнил Белякову Виталий, поймав его недоуменный взгляд. — Захожу я как-то к ребятам в монтажную, а там Стас просматривает черновой материал, который остался после работы над фильмом. Ему интересно стало, что же он наснимал такого, за что вечером по башке получил. Ну и я присел рядом. Так вот, когда на экране показались подруги Полины Георгиевны, на заднем плане вдруг мелькнул знакомый силуэт. Но я не придал этому значения, потому что этого просто не могло быть. «Ты опять за свое, Гамлет!» — не удержался Черепанов. «Теперь я понимаю, что это, так сказать, знакомая очень старалась не попасть в кадр. Но мне до сих пор не верится, что на вашем юбилее была она. Этого просто не может...» Посмотрев на Черепанова, Заборский осекся. В беседке повисла такая тишина, что было слышно, как льется вода из незакрытого в саду крана. Это была мама Реваза, Клара Иосифовна. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — задумчиво произнес Черепанов, откидываясь на спинку стула. Он и сам не знал, почему ему вспомнилась эта поговорка, но присутствующие поняли его правильно. «Минуточку!» — первым заговорил Виктор. «А как же эта бабушка могла попасть в дом? Вот ты мне сам и ответь, почему мой дом превратился в проходной двор для всяких бабушек?» Степан Степанович со злостью выматерился. «А с чего вы взяли, что эта самая Клара Иосифовна — бабушка?» Вопрос капитана Сидорченко был адресован всем участникам разговора. Виктор с облегчением перевел дух. «По моим прикидкам, — продолжил капитан, — это просто пожилая женщина. Вот вы, Степан Степанович, себя же дедом не считаете?» Беляков взял сигарету и все-таки закурил. При этом он так глянул на Сидорченко, что тот даже поежился. «Погодите!» — остановил назревающую словесную перепалку Черепанов. «Давайте не будем отвлекаться. Сейчас нам важнее понять не то, как Клара Иосифовна проникла в дом, а зачем она это сделала?» Иван встал и, не обращая внимания на своих собеседников, заходил по беседке из угла в угол. Все приумолкли. Эта немая сцена продолжалась минуты три. Наконец Черепанов остановился и решительно произнес: «Я думаю, дело было так. Ревас Мачевариани приехал к вам, Степан Степанович, с настоящей пекторалью. И именно поэтому она прошла экспертизу у ваших специалистов, и в сейф вы положили древний раритет. Но, как я теперь понимаю, в планы археолога не входило расставание с этой вещью. Этот хитрый план завершила его мамаша. В день юбилея она каким-то образом проникла в ваш дом, Степан Степанович. Кстати, сделать это было не так уж и трудно, ведь пропуск гостей осуществлялся по пригласительной открытке, а всех приглашенных охранники в лицо не знали. Ну а потом она воспользовалась праздничной суматохой и незаметно заменила подлинник копией, которую изготовил Яков Матвеевич Ракошец. Ей даже не пришлось вскрывать сейф. Полина Георгиевна сама принесла пектораль, чтобы демонстрировать своим подружкам. Так что в дальнейшем люди антиквара охотились уже за подделкой. Поняв, что его обманули, антиквар дает команду возобновить поиски пекторали. Вот тогда-то и погибает Виктория Сливко. В ее квартире производится обыск, и начинается охота на Олега, сына Виктории Михайловны. Закончив свою речь, Иван занял место за столом. Все его слушатели, словно после длительного воздержания, усердно задымили сигаретами. «Допустим», — наконец нарушил молчание капитан. Я подчеркиваю, допустим, что все услышанное нами сейчас правда. Тогда почему, Иван Сергеевич, вы не ответили на очень существенный вопрос? Кто же убил ювелира? Черепанов, словно не услышав капитана, посмотрел на Заборского. Нужно срочно ехать в Харьков. Я с вами. Тоном, не допускающим возражений, заявил капитан Сидорченко. Когда все уже начали расходиться, Беляков попросил Ивана задержаться. Взяв Черепанова под локоть, он вывел его из беседки и направился в глубину сада. Стало очевидным, что хозяин дома решил поговорить о чем-то без свидетелей. «Тут такое дело, Иван Сергеевич. Был я на днях в очередной раз в больнице. Короче, плохи мои дела, Ваня. Доигрался. Что-то там не в порядке с печенью. Может, еще месяц-другой, и, как говорится, вечная тебе, Степан Степанович, память. Да бросьте вы!» — наигранно бодрым голосом перебил его Иван. «Мы с вами, Степан Степанович, еще настоящую пектораль не нашли. Так что все самое интересное впереди. Вот и я о том же». Не приняв шутливого тона, продолжил Беляков. «Найди ее, Ваня. Очень тебя прошу, найди. Понимаешь, я умереть спокойно не смогу, зная, что какой-то грузин меня облапошил, и что эта сволочь Полищук загробастает пектораль. Я тут распорядился, чтобы на счет твоей телекомпании сегодня же перечислили копеечку. Надеюсь, этого хватит, чтобы завершить начатое». Черепанову показалось, что Степан Степанович хочет ему еще что-то сказать. Но тут на дорожке сада появился капитан Сидорченко. Было заметно, что он торопится. «Возьмите», — сказал он, протягивая Ивану свой мобильный телефон. «Это полковник Перебейнос». «Иван Сергеевич, ты меня чуешь?» — Черепанов услышал в трубке знакомый суржик полковника. «Я в Киеве. Тут такое дело. Никто ще не зная, тільки що сообщили, застрелили Поліщука».